Замлер стрелял в людей. Как комичен феферовский страховой агент, выстреливший в телефонный справочник на пюпитре. Тем дураком руководило фанатичное стремление произвести эффект, пробить пулей миллион убористо напечатанных фамилий, комнатное развлечение. Замлеру в Замойском лесу было не до развлечений. Однажды он с очень близкого расстояния застрелил человека, которого разоружил. Сначала заставил бросить карабин. Карабин упал и провалился в снег в футах в пяти от своего владельца. Потом приказал снять шинель, потом китель, свитер и сапоги. После этого человек тихо сказал Замлеру «Nicht schießen», примечание «Не стрелять», немецкий, конец примечания. Он попросил, чтобы ему сохранили жизнь. Рыжий, с большим подбородком, заросшим бронзовой щетиной, он едва дышал, был весь белый, с фиолетовыми тенями под глазами. Замлер уже видел землю на его лице, на губах, в бороздах, спускавшихся от носа. Для Замлера этот человек лежал в могиле, он не годился для жизни, его пометила смерть. Он должен был уйти, уже ушел. «Не убивайте меня, возьмите вещи!» Вместо ответа Замлер отступил на безопасное для себя расстояние. «У меня дети!» Замлер нажал на курок, тело упало на снег. Второй выстрел размозжил голову. Из пробитого черепа вытек мозг, смешанный с кровью. Замлер забрал все, что мог. Ружье, патроны, еду, сапоги, перчатки. Эхо двух выстрелов в зимнем воздухе должно было разнестись на много миль вокруг. Убегая, Замлер оглянулся только один раз. Из-за кустов он увидел торчащий толстый нос и рыжие волосы. К сожалению, не удалось стащить с трупа рубашку, только вонючие шерстяные носки. Они были для Замлера очень желанной добычей. Слишком слабый, чтобы далеко уйти со своими трофеями, он сел под деревом, скрипящим на ветру, и стал есть отнятый у немца хлеб. Из-за отсутствия слюны это оказалось непросто. Пришлось заедать снегом. Конечно, куски не застревали бы в горле у того, кто нормально питается, пьет, курит. У того, по чьему телу циркулирует жир, алкоголь, никотин и сексуальные соки. В крови Замлера ничего такого не было. Он вообще не был вполне человеком. Он превратился в тряпично-бумажный сверток, перевязанный бечевкой. Если бы бечевка порвалась, лохмотья разлетелись бы по ветру, и никто не стал бы сильно сокрушаться. Человеческое свелось к минимуму. Места для сострадания не осталось, не осталось того, что могло бы услышать мольбу искаженного лица и жил вздувшихся на шее. Позднее, когда мистер Замлер скрывался в склепе, он прятался уже не от немцев, а от поляков. В Замойском лесу польские партизаны устроили облаву на еврейских. Война заканчивалась, русские наступали, и, по-видимому, было принято решение воссоздать Польшу, свободной от евреев. Поэтому поляки ворвались в лес и открыли стрельбу рано утром, как только стало достаточно светло для кровопролития. Солнце безуспешно пыталось выплыть из густого тумана и дыма. Когда люди начали падать, Замлер убежал. Уцелевших было еще двое. Один притворился мертвым, другому, как и Замлеру, удалось скрыться в лесу. Потом Замлер прятался на болоте, затаился в мокрой грязи рядом с упавшим деревом. Так он провел ночь, а днем решился выползти на кладбище, где его подобрал Цеслакевич. Или это было не на следующий день, а позже. Несколько летних недель провел он в склепе, потом вышел в замость, одичавший, отощавший, пахнущий тленом. Мертвый глаз выпирал, как волдырь. Один из множества обреченных на смерть, Замлер, сумел продержаться до конца. Стоило ли это таких усилий? Бывают ситуации, когда отступить разумнее и достойнее, чем продолжать упорствовать. Упорство не должно заходить слишком далеко, не должно слишком растягивать человеческий материал. Благородство предполагает умение вовремя остановиться, так считал Аристотель. В ответ на эту мудрость Замлер мог добавить, что убийство того человека, на которого он напал из засады, доставило ему удовольствие, даже больше, чем удовольствие, радость. Можно ли сказать, что он действовал во тьме? Напротив, то была яркая вспышка. В момент выстрела Замлер, сам уже почти покойник, вдруг ожил. Замерзая в Замойском лесу, он часто мечтал о том, чтобы посидеть у огня. Но выстрел оказался еще лучше. Сердце окутал великолепный блестящий атлас восторга. убить человека и убить безжалостно, потому что ты освобожден от жалости. Из ствола вырвалось белое пламя, когда Замлер выстрелил во второй раз, но сделал это не столько для того, чтобы наверняка прикончить немца, сколько для того, чтобы снова испытать это блаженство. Сделать еще один глоток этого огня. Замлер возблагодарил бы Бога за такую возможность, если бы у него был Бог, но тогда Бога не было. На протяжении многих лет Замлер не признавал ничего суда, кроме собственного. В уединении своей постели Замлер, ненадолго, отметим для справки, вспомнил ту ярость, роскошь для того, кого избили чуть не до смерти, кому пришлось расталкивать мертвые тела, выползая из могилы, у кого сердце разрывалось от отчаяния. Тогда, среди снегов, он узнал, что чувствуешь, когда отнимаешь чью-то жизнь. Оказалось, при этом можно почувствовать исступленный восторг. Замлер встал. В комнате, освещенной лампой, было уютно. Он создал приятную атмосферу близости с самим собой, но все-таки поднялся, решив, раз сна все равно нет, съездить еще раз в больницу. К племяннику Грунеру, который сейчас нуждался в участии, эта штуковина шипела у Эльи в голове, и теперь на его лице тоже лежала земля. Достаточно было только вглядеться получше, чтобы увидеть черные зерна. Итак, Замлер, поднявшись, расправил покрывало. Он никогда не оставлял постель неубранной. Натянул чистые носки почти до колен. Ужасно, ужасно носиться туда-сюда, как мяч под мощными ударами ракеток двух здоровенных теннисистов. Или быть отданным на милость дикого случая. «О, беспощадный! Нет-нет, спасибо! Я не хотел падать в Большой каньон. Хорошо, что я там не умер. Было бы еще лучше, если бы я туда не свалился». Слишком многое внутри разбилось. Правда, некоторые люди воспринимают опыт как достаток, ужас как удачу, готовы многое отдать за несчастье, да, бывает и так. Но я за подобными богатствами никогда не гнался. Ноги в носках Замлер просунул в туфли десятилетней давности. Недавно на них в очередной раз поставили новые подошвы, и они еще вполне годились для передвижения по Манхэттену. Замлер превосходно ухаживал за своими вещами. Набивал обувь папиросной бумагой, а на ночь ставил на распорки, хотя кожа, казалось бы, уже не стоила хлопот. Трещинки и складки так и струились по ней. Эти самые туфли мистер Замлер носил в Израиле летом 67-го года. Не только в Израиле, но и в Иордании, в Синайской пустыне и на территории Сирии во время шестидневной войны. Это была его вторая поездка в те края. Вернее, экспедиция. Когда начался Акапский кризис, Замлер внезапно пришел в возбуждение и не смог бездействовать. Написал в Лондон своему старому другу-журналисту, что должен непременно, должен поехать на место событий, чтобы освещать их как репортер. Например, от Ассоциации восточноевропейской прессы. На самом деле ему нужна была только аккредитация, карточка, которая позволит пользоваться телеграфом и обеспечит пропуск в горячие точки. Деньги дал Грунер. И так Замлер побывал на трех фронтах. Занятно выглядел на поле боя 72-летний человек в потрескавшихся кожаных туфлях, пиджаке из сжатого хлопка и замусоленной белой кепке из магазина «Кресге». «Янки!» — кричали ему танкисты, по одежде узнавая в нем американца. Он подходил и разговаривал с кем-то по-польски, с кем-то по-французски, с кем-то по-английски, и при этом сам себе иногда казался верблюдом в окружении бронетехники. Не будучи сионистом, мистер Замлер на протяжении многих лет не проявлял особого интереса к ситуации на Ближнем Востоке, но когда начался этот кризис, он почувствовал, что не может просто сидеть в Нью-Йорке и читать газеты. Во второй раз за 25 лет один и тот же народ подвергался угрозе уничтожения. Так называемые державы во второй раз позволяли миру катиться к катастрофе, вооружали людей для резни. Нет, мистер Замлер был не согласен смотреть на это по телевизору в своей манхэттенской комнате. Видимо, на сей раз его слишком глубоко возмутило безумие происходящего, маниакальное продвижение идей изначально дурацких, однако живущих уже много лет. Глупый султанизм Людовика XIV сделал из Деголя Карла Великого на новый лад», — сказал кто-то. «А чего стоили имперские амбиции русских царей в Средиземном море? Глупое стремление доминировать в Средиземноморье руководило ими 200 лет, и сейчас в революционном Кремле разрабатывалась та же идея, причем разрабатывалась по-старому. Неужели никого не смущало, что первенство в количестве и оснащенности боевых кораблей скоро должно было стать не более актуальным вопросом, чем политика Ашур-Бонапала, и выглядеть не менее странно, чем египетские боги с собачьими головами? Примечание: Ашур-Бонапал, царь Ассирии, правивший в VII веке до нашей эры. Конец примечания. Нет, это не играло роли. Точно так же исчезновение евреев из Польши не возымело большого значения для польского антисемитизма. Такова историческая глупость. Чего стоит национальное упорство русских? Дайте им систему, дайте им какую-нибудь идею, и они бросятся в нее с головой, доведут ее до конца, замостят вселенную твердыми булыжниками идиотизма. В общем, Замлер решил, что должен присутствовать на месте событий. Он будет писать репортажи, еще что-нибудь делать, вероятно, погибнет, но когда такое происходит, он точно не может сидеть в Нью-Йорке. В этом трясущемся, буйном, шокирующем фефферовском угарном городе. Замлер дошел до крайности, позволил отчаянию слишком увлечь себя, стал думать о снотворном и о ядах. Его перепутанная нервная система в самом деле превратилась в спагетти. Вернулось бешенство, знакомое с польских времен. Вернулась паника и особенная боль. Нет, Замлер больше ни дня не сможет пробыть дома, читая о том, как в Тель-Авиве арабы под предводительством Шукейри убивают тысячи людей. Примечание: Ахмед Шукейри, годы жизни 1908-1980, первый председатель Организации освобождения Палестины, конец примечания. Когда он сказал об этом Грунеру, тот ответил: «Если ты принимаешь это так близко к сердцу, значит, поезжай». Теперь Замлеру казалось, что он тогда преувеличил, потерял голову и, тем не менее, поступил правильно. На протяжении нескольких десятилетий Замлер во всем был сам себе советчиком, поэтому по большинству вопросов у него сформировалось собственное мнение. Однако даже такой степени независимости сейчас оказалось недостаточно. В сознании образовались никому не интересные сухие русла, кажется, по-арабски они называются «вади», маленькие овражки, покрытые постоянной эрозией тягостных мыслей. Одна из них — мысль о том, как у человека отнимается жизнь. У Замлера чуть не отняли его жизнь. На его глазах лишили жизни многих других людей. Он сам убивал и знал, что это роскошь. Не случайно коронованные особы веками сохраняли за собой привилегию безнаказанного убийства. На самом дне общества тоже царит своего рода безнаказанность, потому что до происходящего там никому нет дела. В темной кровавой массе многих преступлений даже не замечают. А верхушка, короли и знать, издавна обладала неприкосновенностью для правосудия. Это, по мнению Замлера, и есть причина революции. Революционеры отбирают и перераспределяют привилегии аристократов. Что означает равенство? Что все люди друзья и братья? Нет. Что все принадлежат к элите? Право на убийство – древнее элитарное преимущество. Оно теряет свою исключительность, и революция превращается в шквал насилия. Гильотины, террор – это было только начало. Потом пришел Наполеон, разбойник, омывший кровью всю Европу. Потом пришел Сталин, для которого главная ценность власти заключалась в возможности беспрепятственно наслаждаться убийством, забирать дыхание из человеческих ноздрей, проглатывать человеческие лица, подобно Сатурну. Видимо, ради этого удовольствия и ведется борьба за власть. Замлер завязал шнурки, провел расческой по волосам, как в трансе, отстраненно глядя на свое отражение в зеркале. А между двух полюсов общества господствует зависть. Здесь мастерская убийства. Сорелли и Маррасы, эти выходцы из буржуазной среды, как они обожали руку, уверенно сжимающую нож. Примечание: Жорж Сорель, годы жизни 1847-1922, французский философ, автор книги «Размышления о насилии». Шарль Маррас, годы жизни 1868-1952, французский политик и литератор, один из организаторов националистического и монархического движения «Аксиом Францез». В годы оккупации Франции и фашистской Германии поддерживал правительство Виши. Конец примечания. Как они превозносили человека, который достаточно силен, чтобы взять на себя ответственность за кровопролитие? В их представлении элита – это элита, если она доказала свою способность убивать. А святым они, наверное, назвали бы того, чей дух не страшится преступного пламени в глубине сердца, сверхчеловека, который, испытывая себя, разбивает топором черепа старух, рыцаря веры, способного перерезать горло своему Исааку на Божьем алтаре. Через убийство можно обрести или восстановить собственную сущность и встать в один ряд с сильнейшими. Умеющий убивать – патриций. У среднего сословия нет собственных стандартов чести, поэтому оно не может противостоять обаянию убийц. Средний класс, потратив все силы на материальное обогащение, не сумел создать собственной духовной жизни, и это привело его к катастрофе. К тому же теперь мир расколдован, мы изгнали духов и демонов из атмосферы, зато впустили их в себя. Разум вымел и украсил наш дом, но это новое состояние, вероятно, еще хуже первоначального. Если мы полетим на Луну, то что же мы туда унесем? Локтем обмахнув фетровую шляпу, мистер Замлер вышел из квартиры. Запер и на всякий случай подергал дверь. Вызвал лифт, спустился и снова зашагал по улицам. Уже зажглись фонари, и в их голубоватом свете город казался темно-синим. Замлер шел быстро, сутулясь. У него оставалось только 2 часа. Если он не успеет сесть на автобус, идущий по 86-й улице, то для того, чтобы доехать до 2-й авеню, придется брать такси. Вест-Энд был очень мрачен. Даже дымящийся, вспученный, набитый дураками, трясущийся и вонючий Бродвей не так сильно отталкивал Замлера, хотя при встрече и заставлял его приподнимать нависшие над очками шелковистые, сидеющие, спутанные брови. На Бродвее не имело смысла быть внимательным наблюдателем, туристом, если вообще на Земле хоть какое-нибудь место достаточно стабильное, чтобы совершать по нему туры, философствующим фланером. Эта улица-феномен в каком-то смысле сама приобрела способность собой интересоваться, себя наблюдать. Она сознавала собственную извращенность, испытывала отчаяние, страх, ужас. Здесь можно было видеть, как душа Америки борется с историческими проблемами, пытается добиться невозможного, неистово переживает состояние, по определению статичное. Ее подвергают осмыслению, но и она пытается мыслить, действовать, представлять интерес. Замлер считал, что желание представлять интерес – одна из причин стремления к безумию. Сумасшествие – это интересно. Это попытка человека освободиться от мощного гнета организованного контроля, поиск магических крайностей, базовая форма религиозной жизни. Впрочем, погоди-ка, остановил себя Замлер. Даже в безумии присутствует немалая доля игры, актерства. Где-то в глубине всегда прочно коренится ощущение того, что является нормой человеческой жизни. Норма – это исполнение долга, верность привязанностям, труд. Люди каждый день являются на работу. Невероятно. Садятся на автобус и едут на фабрику. Открывают магазин, что-то подметают, что-то заворачивают, моют, считают, кого-то обслуживают, управляют компьютером. Как бы они в глубине души не бунтовали, в каком бы отчаянии ни были, как бы ни боялись, какими бы изношенными себя не чувствовали, они ежедневно и ежевечерне выполняют свои обязанности. Поднимаются и спускаются на лифте, сидят за письменным столом, крутят руль, чинят машины. Чтобы такое непонятное и беспокойное существо, такое любопытное нервное животное, подверженное множеству болезней, страдающее от душевных ран и от скуки, сковывало себя такой дисциплиной, так себя муштровало и регулировало, брало на себя такую ответственность и демонстрировало такое стремление к порядку, даже в беспорядке. Как это возможно? Загадка. В любом случае, на безумие всего не спишешь. Правда, можно сказать, что дисциплинированные зачастую убийственно ненавидят недисциплинированных. Поэтому рабочий класс не только воплощение дисциплины, но и резервуар ненависти. Поэтому служащий, сидящий в окошке, не может простить тем, кто приходит и уходит их кажущейся свободы. А бюрократу нравится, когда убивают людей, ведущих неупорядоченную жизнь. Пусть бы, дескать, их всех поубивали. Что видишь на Бродвее, пока идешь к автобусной остановке? Репродукции всех человеческих типов. Копии варваров, краснокожих, жителей островов Фиджи, денди, охотников на бизонов, отчаянных бандитов, гомосексуалистов, эротических фантазеров, синих чулков, принцесс, поэтов, художников, золотоискателей, трубадуров-партизан. Здесь и новый Че Гевара, и новый Томас Беккет. Бизнесмены, солдаты, священники и костные обыватели представлены в оригинале, их не копируют. Они не соответствуют эстетическим стандартам. По наблюдениям мистера Замлера, люди, когда им дают простор, свободу и идеи, начинают себя мифологизировать, создавать о себе легенды, при помощи воображения раздувают собственный образ, чтобы подняться над ограничениями обыденной жизни. А благодаря чему обыденная жизнь становится таковой? Не может ли какой-нибудь гений сделать с обыденностью то же, что Эйнштейн сделал с материей? Открыть ее энергетику и ее излучение? Так или иначе, этого пока не произошло. В наш век грубого видения взволнованный дух стремится вырваться из оков повседневности, отделить себя от других представителей своего вида и от их жизни, надеясь, вероятно, что удастся также спастись от их смерти. Для того, чтобы совершать возвышенные поступки и снабдить свое воображение признаками исключительности, как будто бы необходимо быть артистом. Это тоже разновидность безумия. Безумие всегда считалось самым благоприятным состоянием для цивилизованного человека, готовящегося совершить подвиг, поскольку оно наиболее совместимо с идеалом. Большинство из нас, удовлетворенные таким положением вещей, воспринимают определенный сорт безумия как выражение преданности и готовности служить высшим целям. Но высшие цели появляются не всегда. Если мы собираемся завершать наши дела на Земле, по крайней мере, их первую великую фазу, нам лучше бы все это подытожить, только сжато, как можно лаконичнее. «Ради Бога, придерживайтесь таких взглядов, которые можно выразить коротко», — сказал Сидни Смит. Итак, обезумевший биологический вид. Да, возможно. Хотя безумие тоже маскарад, порождение глубинного разума, результат нашего отчаянного страха перед вечностью и бесконечностью. Сумасшествие — диагноз или вердикт многих великих врачевателей и ученых, разочаровавшихся в человечестве. Человека рикошетом поразили его же собственные силы, и как быть? Если говорить об актерстве, то вспомним, к примеру, Маркса, этого яростного взбалтывателя мира. Он утверждал, что революции прошлого делались в исторических костюмах. Сторонники Кромвеля наряжались ветхозаветными пророками, а те, кто брал Бастилию, римлянами. Только пролетариат способен совершить первую неподражательную революцию. Ему не нужен наркотик исторических реминисценций. В силу своей необразованности рабочий класс лишен моделей для подражания, следовательно, его действия будут чисты. Как и многие другие. Маркс головокружительно высоко ценил оригинальность, полагая при том, что оригинальным может быть только пролетариат. Скоро история перестанет отождествляться с поэзией. Жизнь человечества освободится от копирования самой себя, освободится от искусства. «О, нет, нет и нет», — подумал Замлер. Все вышло совсем не так. Искусство только разрослось и превратилось в нечто хаотичное. Стало больше возможностей, больше актеров, обезьян и клоунов, больше изобретений, вымысла, иллюзий, фантазий, отчаяния. Жизнь грабит искусство, завидуя его богатству и разрушает его, пытаясь им стать. Она лезет на картины, втискивается в разнообразные формы. «Только погляди», — Замлер поглядел, — «на подражательную анархию улиц. Чего здесь только не увидишь. Френчи Мао, кукольные костюмчики унисекс, сюрреалистические доспехи. А некоторые доктора философии», — Замлер встречался и разговаривал с ними, — «одеты, как возницы дилижансов на Диком Западе». Все они хотят быть оригиналами и оказываются производными. Чьими? Индейцев Паютов, Фиделя Кастро? Нет, голливудских статистов. Они подражают мифу, бросаются в хаос в надежде приобщиться к высшему сознанию, прибиться к берегу истины. Лучше, считал Замлер, признать неизбежность подражания и подражать хорошему. Древние это понимали. Они не представляли себе величия без копирования образцов. Нельзя быть самой вещью, реальностью. Нужно довольствоваться символами, сделать целью имитации достижения высокого качества. Смириться с опосредованностью и изобразительностью, но выбирать только лучшие изображения, иначе человек так и будет тем неудачником, которым сейчас себя видит. Мистером Замлером, обо всех сожалеющим с воспаленным сердцем. Прежде чем сбежать отсюда, скакнув на Луну, мы должны еще подумать об этом. Ну, а что касается 86-го автобуса, то ездить на нем даже поздно вечером вполне безопасно.